Ная Гиярова. Последний хранитель драконов. Глава первая. Худшее, что может случиться у ведьмы, это внезапный и крайне неприятный приход инквизиторов. С утра, в понедельник, после шабаша, много инквизиторов, целая делегация, ко мне одной. Раз, два, три, пять. Четверых я знала. Эти городские и мне хорошо знакомые. А вот пятый... Он стоял за порогом с нескрываемым неприятием, смотря на низкий дверной проем. Выражением лица незваного гостя можно было разнести мой скромный домик на окраине леса в щепки. И все же пятый, пренебрегая величием, пригнул голову и... Не люблю я такие лица. С утра, в понедельник, после шабаша, пряча одну руку за спиной, незаметно щелкнула пальцами. Выражение лица инквизитора стало озлобленным, когда балка стала еще ниже и хорошо приложилась на затылок величественной особи. Затылок потерли. На меня посмотрели убийственно. И где-то внутри, про себя, вероятно, прокляли. Но проклятия к ведьмам не пристают. Особенно от мыслей вредного, судя по виду, инквизитора. Остальные уже толпились в моей крохотной прихожей. Им я зла не желала. И они мне тоже. Все же в одном городе живем. Я не раз им помогала. И все же инквизиторы проходить не торопились. А все потому, что я стояла прямо в коридоре, во всем своем великолепии. То есть ведьма ведьмой, с растрепанными волосами, в длинном черном одеянии и с метлой в руке. А еще аллергия у меня на сладкое. Кое-чего я вчера переела на шабаше, и потому на носу появился огромный красный прыщ, больше похожий на бородавку. Все это было очень раздражающим, и выглядела я недовольна. А с чего мне быть довольной? Если с утра, в понедельник, после шабаша ко мне заявились инквизиторы, без предупреждения, и топчутся по свежевыметенному порогу. Четверо, те, кто городские, вид мой оценили и с надеждой поглядывали на выход. Но там, потирая шишку на голове, стоял пятый. И его они, кажется, боялись больше, чем раздраженную ведьму. Пятый. Я его про себя так и прозвала. Протиснулся между городскими, остановился передо мной и смерил уничтожающим взглядом меня. «Леди!» «Хотя какая к чертям леди?» — сказал злобно задумчиво. «Я метлу сильнее сжала. Это что за пренебрежение в голосе неуважаемого лорда? Да какой он к чертям лорд?» «Алисия Рейнер», — проговорила четко, выделяя каждое слово. «Леди Алисия Рейнер». Прядь непослушных и крайне эмоциональных каштановых волос поправила и смело уставилась в лицо пятого. Правда, пришлось задрать голову, и инквизитор был высок. Но даже моя задранная голова была крайне неблагожелательно настроена на него. А волосы так и приподнимались от возмущения, создавая у меня растрепанно воинственный вид. У инквизитора зрачки вытянулись, став змеиными, а глаза — алыми. «Ага, мы еще и дракон!» презрительно сказал он. На это я промолчала. «Алисия Рейнер?» процедил дракон сквозь зубы. «Молчу». «Вы Алисия?» «Вас заело?» полюбопытствовала, не сдержавшись. Пятый просверлил меня взглядом и про себя еще раз проклял. Хотя нет, не проклял. Проклинать могут ведьмы, а драконы только жечь. Так вот, он меня мысленно сжег, воскресил и еще раз сжег, потом расчленил и снова сжег, а потом воскресил только для того, чтобы мрачно выдать. «Мы узнали, что у вас здесь нелегальный приют магических существ». «Высшие силы, да прибудут со мной! Это откуда же они узнали?» Недобро покосилась на городских. Те синхронно перекрестились и покачали головами, мол, не мы это, помилуй, великодушная ведьма. Великодушие не моя черта характера. Поэтому у каждого выскочили по прыщу на носу, точно такие же, как у меня. После чего я милостиво переключилась на инквизитора-дракона. «Я глубоко сомневаюсь», — надменно проговорил тот, «что вы имеете достаточно навыков и знаний, чтобы вести воспитательную деятельность». «У вас паутина на плече», — спокойно сказала я. Дракон сбился с пафосной речи и покосился на плечо. Паутинку стряхнул. «Согласно закону!» — гаркнул так, что в ушах зазвенело. Я щелкнула пальцами, и звон прекратился, перемещаясь за дверь и перерастая в прелестную птичью трель. Куда как приятнее. «Согласно закону о детских домах и деятельности темных, вы должны передать приют в городское управление, а также на вас будет наложено взыскание и...» «Да бросьте вы», — поморщилась я. «Закон, нелегальная деятельность. Какие страшные слова! Вы же сами понимаете, что этим малышам некуда идти. Никакое легальное учреждение, как вы высказались, не возьмет их. А специализированных приютов для мифических существ в Аларме нет». Глаза инквизитора стали еще уже, а лицо приобрело совершенно драконьи черты. Жесткие и холодные, с презрением к любому, кто не является драконом. «Вы занимаетесь противозаконной деятельностью, и вы ведьма!» Последнее он сказал с таким выражением, словно заклеймил меня позором и бесчестием. Я облокотилась о метлу, усмехалась да так, что городские инквизиторы поежились, очередной раз с тоской оглянувшись на выход из домика. «А с каких пор стало противозаконным быть ведьмой?» Медленно проговаривая каждое слово, поинтересовалась я. «Документы о деятельности ведьмы у меня имеются, как и разрешение на мое нахождение на данной территории». Инквизитор-дракон скривил губы. «Что вы можете дать этим малышам? Кого вы вырастите? Вы ведьма!» И снова все то же пренебрежение в голосе. «Мало того, один из находящихся у вас малышей — дракон! Вы понимаете, что вы творите?» Он тихо, но яростно хрипел мне в лицо, явно про себя расчленяя и уничтожая. «Воспитанием драконов занимаются драконы, а никак не ведьмы». «Ах, так вас это задело, лорд неуважаемый Пятый. Вас не интересует мой приют, и на магических существ глубоко плевать. А вот то, что среди них имеется маленький дракончик, очень сильно портит репутацию высших чешуйчатых особ. Здесь он в тепле и заботе», — спокойно парировала я. «У него друзья и семья, которые помогают адаптироваться и учиться. Насколько я знаю, драконы не воспитывают чужих детей». «Значит, моего вы отправите в спецучреждение? Вы серьезно думаете, что там ему будет лучше?» Инквизитор скривил губы. «По крайней мере, он вырастет настоящим драконом. А что ему дадите вы? Какие знания? Вы хоть немного понимаете в воспитании драконов? Перевоплощение, полеты, драконья магия. Что вам об этом известно?» «Все!» — твердо и серьезно заявила я Пятому в лицо настолько громко, что он отшатнулся. «Не верю!» — рявкнул на весь коридорчик. Городские поежились. «Придется поверить!» — я гордо вскинула голову. «У меня есть подтверждение. Я хранитель!» «Хранитель?» У инквизитора глаза уверенно поползли ко лбу. Он с трудом их остановил, возвращая обратно. «Врете! Хранители вымерли, их нет!» Усмехнулась. «Ошибаетесь. Я прошла полный курс. Бабушка позаботилась и получила удостоверяющий этот документ. Я знаю о драконах все. а следственно, могу воспитать малыша не хуже ваших приютов». У пятого нижняя губа дернулась. «Покажите подтверждение», — прошипел он. Я взмахнула метлой. Городские отступили подальше. А в мои руки по коридору прилетела справка за 7 печатями и почерком моей драгоценной бабули, которой я сейчас была неизменно благодарна. Инквизитор схватился за бумагу, быстро пробежал по ней глазами. Нахмурился. «Хранителей уже давно нет», — повторил как заведенный болванчик. «Свидетельство в ваших руках подлинное», — насмешливо проговорила я. Дракон нахмурился. «Вижу. Я еще разберусь, кто вам его выдал. Но это не значит, что вы имеете право открывать приют». «Я уже подала заявку, и она на рассмотрение». «У кого?» «У мэра». Я ослепительно улыбнулась. «С мэром у меня были прекрасные отношения, и в том, что он даст согласие на существование моего приюта, я не сомневалась». «Это мы еще посмотрим», — буркнул инквизитор. Взмахнул полами черного плаща и направился к выходу. Я не преминула еще раз опустить на уже пострадавший затылок балку двери. «Чтоб вас, ведьм, всех!» — донеслось до меня. И на душе разом стало лучше. Остальные инквизиторы тяжко вздохнули. «Госпожа Алисия Рейнер, вы уж извините», — сказал один. Его звали Хайтон. Мы давно были знакомы, как и со всеми остальными. Городок Аларм небольшой. Здесь все друг друга знали. А уж единственную местную ведьму и подавно уважали и побаивались. Лишний раз без приглашения не врывались. Без необходимости старались домик мой обходить, чтобы случаем не потревожить. Кто знает, может, я зелье делаю и собьюсь. Тогда гнева не избежать. И одним прыщиком не отделаться. Я вопросительно смотрела на оставшихся. «Высший инквизитор Райнер Арл», торопливо объясняли мне в надежде избежать проклятия, «из столицы прибыл. А здесь, знаете же, у баб языки длинные. Там услышал, здесь спросил. Вот и приказал нам нагрянуть с проверкой. Вам лучше быстрее оформить приют. Мы-то не против». «Воспитывайте своих существ, и дракончика тоже. Мы к нему даже привыкли. Хотя и странно, никогда в наших краях не проживали драконы. Откуда только взялся?» Я вздохнула. Это было истинной правдой. Драконьих семей в округе не было. Как и в соседнем городке. «Вы искали следы его родителей или родственников?» Пирпс, худощавый, с вечно бегающим взглядом и нервными руками, закачал головой. «Словно с неба упал. Запрос сделали. Ни у кого в ближайшей драконьей округе малыш не пропадал. Может, завезли издалека? Мы посыльного отправили в столицу с письмом и приметами. Надеемся, что отыщутся следы». Я вздохнула. «А что говорит наш комиссар?» Инквизиторы развели руками. «Редкость. Не с нашего континента. Наши-то столичные, черные, алые, синие, серебряные. Разве вы видели или слышали о зеленых?» Я сощурилась. «Но ведь он есть. Может, и правда из далеких стран сюда попал. Но как? Остальные малыши, они тоже очень редкие. Возможно, их завезли сюда браконьеры? Торговцы редкостями? Вы трясли местных? А Райка из соседнего села?» «Трясли», — махнул рукой Пирпс. «Они только глаза таращат. По лицам видно, удивлены. Сами с таким видом не сталкивались. А Райк в тот день впервые их видел. Говорит, прогуливался, унюхал и по следу пошел. Интересно было, откуда в наших краях след сразу нескольких мифов?» Я вздохнула. Кажется, никаких ниточек к нахождению родителей моих малышей не было. «Они хоть что-то вспомнили?» — спросил Карл. Крупный, с въедливым строгим взглядом, вредный, но справедливый. Возможно, хоть какие-то зацепки. Я покачал головой. Ничего, с момента, когда проснулся в лесу. Инквизиторы переглянулись. Что ж, леди Алисия, сказал Брайан, невысокий, хмурый, строгий. Будем продолжать поиски. Но что-то мне подсказывает, они затянутся. Поэтому очень советую не тянуть с разрешением на приют. Сходите к мэру сегодня же. Я кивнула. С этим я была совершенно согласна. «Осторожнее с инквизитором Райнером», — добавил Брайан. «Он состоит в высшем совете. Будьте аккуратны». На этом мужчины попятились и покинули мой домик. Я прошла и прикрыла дверь на засов, чтобы не нагрянули новые незваные гости. Поставила метлу в угол. Для меня она была не только помощницей по дому, но и средством передвижения. Чудесная метла из ветвей скородуба. Я сама лично ее вязала и стругала. Как раз-таки создание этой метлы втянуло меня в историю с приютом. И все бы хорошо, и даже ладно складывалось, но тут появился инквизитор. Только черного дракона мне и не хватало. И раздалось позади. Я повернулась. Из-за угла выглядывало четыре головы с большими круглыми глазенками. «Он вас испугал, да?» Они синхронно кивнули. «Ничего!» — поддерживающе, улыбнувшись, сказала я. «Разберемся!» И ободряюще подмигнула зверятам. «Страшный!» — сказала мне самая крупная мордочка из всех и поковыляла ко мне на коротких толстых лапках, волоча за собой крылья. Я присела, протянула руки, ловя дракончика и, подхватив, прижала к себе. «Не бойся, малыш!» «Он всего лишь напыщенный дракон!» Зеленая мордочка уткнулась в мою шею. «Сказал, заберет!» — протянул, подвывая кроха. «Пусть только попробует!» — грозно произнесла я. «Мы ему крылья подпалим! Нас-то много, и мы семья, а он один. Ничего он нам не сделает!» Я поцеловала малыша в лоб. «Ты самый чудесный дракон, сильный и смелый! Мы тебя никому не отдадим!» К нам уже бежали остальные домочадцы. Я опустилась на колени и обняла всех. «Мы никого никому не отдадим!» Уверенно пообещала я, ощущая, как мое лицо облизывает теплый язычок маленького дракона. Самого настоящего дракона. Удивительного, изумрудного цвета с синими прожилками на перепонках крыльев. Дракона, с появлением которого закончилась спокойная и тихая жизнь ведьмы маленького городка. Дракончика, с приходом которого мой маленький домик на окраине у самой опушки леса стал приютом для четверых маленьких заблудших душ.